Лексикон! Лексикон! Свиноварварский хаметизм! Ну, пожалуйста, помоги! Никакой реакции. Эх, помнится, мы спорили на эту тему с Квертом и Фредой, только это было очень давно, очень-очень давно. Свиноварварский хаметизм. Это философская дисциплина, исходящая из того, что любой предмет является тем, что он есть, и только этим, если рассматривать его строго беспристрастно, без лишних сантиментов. Основателем свиноварварского хаметизма считается доктор философских наук Хаммид Ха-Хаммид, чей постулат «Мне на вас наплевать, так плюйте вы на меня» не только стал основополагающим тезисом его главного хаммитического труда, но и привел к тому, что сам доктор довольно скоро был предан забвению. В конце концов, на одном из его докладов по хаметизму, который он читал в музее деревянного зодчества Атлантиса и перед которым как следует сначала обхамил публику, его прибил дубиной один из оскорбленных им зельцев. Фу, трудновато без лексикона. Спасибо, спасибо, достаточно. Третий вопрос. Предмет заманианская лирика. Прочти наизусть стихотворение темногорского червя. Это была явная ловушка, но я в нее не попался. Замоним, конечно, рассчитывал на то, что я, как и любой другой замонианский школьник, пропустил в свое время это нуднейшее стихотворение мимо ушей. Он же не знал, что я лично путешествовал вместе с темногорским червем по коридорам темногорского лабиринта и постоянно выслушал от лексикона это стихотворение. Нет, такое не забывается. «Плавься, железо, ломайтесь, камни, путь на свободу себе проложу. Вот уже чую, подул свежий ветер, навстречу свету вперед я иду. Расплавлю железо, врежусь в породу, проложу себе новый туннель. С глаз долой темногорская плесень, вперед идет темногорский червь». Чтобы не растерять последних своих стойких читателей, у которых хватило мужества и терпения дойти до этого места, следующие 74 строфы я опущу. Замоним же выслушал от меня все стихотворение, прочитанное без единой запинки от начала и до последней строфы. «Раз направо, два налево, только так не собьешься с пути, только так найдешь ты дорогу, сам удивишься, как просто найти». «Мог бы читать и с большим выражением», — посетовал Замоним. «Хотя все правильно и ни одной ошибки. Следующий вопрос. Предмет гроландская демонология. Кто такие нижнезамонианские бесенята и сколько их помещается на кончике булавки?» «Отлично! Вот уже сотни лет этот вопрос является ключевым вопросом гроландской демонологии, а точнее основой ее основ. Во-первых, само существование нижнезамонианских бесенят считается недоказанным, а во-вторых, если даже предположить, что они все-таки существуют, то размеры их должны быть настолько малы, что их совершенно невозможно измерить. Во всяком случае, так полагал Замоним. Только он не знал, получается, он тоже знал далеко не все, что я и мой друг Кверт Цуиопю именно этой теме посвятили в ночной школе не один час острейших дискуссий и изучили ее вдоль и поперек. Позаимствовав на время из хранилище недоработанных патентов Филинчика его супермелкий микроскоп, мы провели самые дотошные исследования в этой демонологической области.